Так и произошло. Кортес с основными силами испанцев и всеми околхва черного цветка спешно выступил на восток, а Альварадо остался командовать почти 80 своих соотечественников и 400 тлашкалтеков, которые явились с материка на смену ушедшим и тоже разместились во дворце. Это, разумеется, являлось неслыханным оскорблением. На протяжении всей зимы Мотекусома и так находился в достаточно щекотливом, двусмысленном положении, но весна принесла ему несравненно большее унижение. Теперь он жил под одной крышей не просто с чужеземцами, которые хотя бы формально могли считаться гостями, но с исконными врагами своей страны и своего народа. Если надежда рано или поздно избавиться от испанцев помогала чтимому глашатую хоть как-то держаться, то, оказавшись якобы гостеприимным хозяином, а на деле пленником самых злобных, самых заклятых, самых ненавистных своих недругов, он окончательно впал в мрачное уныние. Во всем случившемся имелся лишь один плюс, хотя сомневаюсь, чтобы Мотекусома находил в этом утешение. Тлашкалтеки были несравненно чистоплотнее испанцев и пахло от них гораздо лучше, чем от белых людей. «Это нестерпимо», — заявил змей женщина. Эти самые слова я в последнее время все чаще и чаще слышал от все большего числа подданных Мотекусомы. Сейчас они прозвучали на тайном заседании изрекающего совета, на которое были приглашены многие, не входившие официально в его состав, благородные воители, мудрецы, жрецы и представители знати, в том числе и я. Нам, Мешекат, лишь изредка удавалось вторгнуться на территорию Тлашкалы, и мы ни разу не смогли пробиться к их столице, прорычал наш военный вождь Куитлавак. Каждым словом его гневный голос звучал все громче и громче, и под конец вождь почти кричал. И вот теперь эти ненавистные, презренные тлашкалтеки здесь, в никогда не видевшем в своих стенах врага, в городе Теночтитлане, в сердце сего мира, во дворце военного правителя Ашаякатля, который сейчас наверняка рвет и мечет, пытаясь вырваться из загробного мира, чтобы вернуться в наш и отплатить за это оскорбление. Хуже того, тлашкалтеки даже не одолели нас в честном бою. Они явились сюда по приглашению, причем не по нашему приглашению, и поселились во дворце на равном положении с нашим чтимым глашатаем. «Чтимым глашатаем только по назначению», — пробурчал главный жрец Уицилопочли. «Говорю вам, наш бог войны отрекается от него». «Пора и всем нам поступить так же», — заявил господин Куаотемок, сын покойного Ауицотля. «В чем действовать следует, не теряя времени, потому что если мы будем сидеть сложа руки, то другой возможности избавиться от чужаков нам может и не представиться. Хотя гриву этого Альварадо и сияет, словно Тонатиу, но сам он наверняка далеко не столь хитер и ловок, как его командир. Мы должны нанести удар до возвращения Кортеса». «Значит, ты уверен, что Кортес вернется?» — спросил я, поскольку уже 10 дней после отбытия генерал-капитана не участвовал ни в открытых, ни в тайных заседаниях совета и не был в курсе последних новостей. «Наш Куемичи с побережья сообщает нечто странное», — ответил Куаотемок. «Кортес не стал приветствовать своих новоприбывших братьев и даже не вступил с ними в переговоры, а обрушился на них прямо с марша, ночью, захватив их врасплох. Любопытно, однако, что павших с обеих сторон было мало, ибо Кортес, словно на цветочной войне, стремился лишь разоружить своих противников и взять их в плен. После этого переговоры между ним и вождем белых людей, прибывших на новых кораблях, все-таки начались и ведутся до сих пор, сопровождаемые громкими спорами. Разумеется, разобраться во всем этом очень непросто. Но, скорее всего, Кортес добивается передачи всех этих сил под его командованием. Так что, боюсь, вернет сюда он же со всеми этими людьми и оружием. Вы должны понять, господа писцы, что всех нас тогдашние события повергли в полнейшую растерянность. Ранее мы предполагали, что новоприбывшие испанцы посланы королем Карлосом по просьбе самого Кортеса, поэтому его коварное нападение на соотечественников явилось для нас полной неожиданностью и неразрешимой загадкой. И лишь по прошествии немалого времени, собрав и сопоставив обрывочные сведения, я осознал истинную меру наглого обмана, совершенного Кортесом в отношении обоих народов, и вашего, и нашего. С первого момента появления в наших землях Кортес представлялся как посол испанского короля Карлоса. Но теперь я знаю, что он им не был. Король Карлос вовсе не посылал его сюда ни для умножения числа подданных его величества, ни для расширения владений Испании, ни для распространения христианской веры, ни по какой-либо другой причине.